Глава 6. Внимание девушек привлек рюкзак, оставленный Элизабет на полу. Он слегка шевелился и невнятно попискивал. Тамрета настороженно посмотрела на него, а Элизабет бросилась к нему со словами: «Бедненькая моя Лори!» Девушка открыла рюкзак и достала из него беленькую мышку. В ту же секунду комнату наполнил девичий визг, и Тамрета оказалась с ногами на столе. Девушка боялась мышей. Сначала Элизабет непонимающе посмотрела на нее и, смекнув, в чем дело, поспешно вернула Лори в рюкзак, не дав мышке возможности возмутиться. «Лори, прости, но тебе лучше посидеть в рюкзаке, тихо, как мышь». «А я и есть мышь, если ты не заметила», — только и успела пискнуть она, прежде чем Элизабет закрыла рюкзак. «Это же мышь!» — взвизгнула Тамрета. «Ну и что? Она добрая волшебная мышь, и она помогает мне во всем. Сам мистер Ковганс подарил мне ее». «Мне все равно, кто тебе подарил эту животину, но ты должна сейчас же выбросить ее в окно. Она хочет укусить меня», — в панике заявила Тамрета. «После твоего предложения выбросить ее, может, она, конечно, и захотела покусать тебя, но не думаю, что Лори сделает это. Быть покусанную ею — моя привилегия, так что можешь на это и не рассчитывать». Но Тамрета не слушала ее, а только с ужасом глядела на рюкзак. Видя ее состояние, Элизабет подошла к ней и дернула за платье. «Слезай!» «Не слезу! Убери эту живность из моей комнаты!» «Хорошо, тогда мне придется уйти вместе с ней». «Но куда ты пойдешь?» — спросила девушка, осторожно опуская ноги на пол. «К воронке вечности. И зачем тебе нужно Выборг? Ищешь неприятности на свою голову?» «Уже нашла. А все началось так невинно, с похода в кино с красивым парнем». «Кино? А что это такое?» – удивилась Тамрета, напрочь забыв про мышь. Воспользовавшись тем, что Лори уже забыта и ей не грозит быть выкинутой в окно, Элизабет потянула Тамрету на кровать. Девушки забрались на нее с ногами, развалившись на многочисленных пуховых подушках, и Элизабет поведала подруге всю свою длинную печальную историю. «И вот теперь мне надо попасть в Выборг и прочесть последнюю книгу зла, чтобы обезвредить Грэгхэма», — закончила Элизабет свой рассказ. «А ты не боишься?» — осторожно спросила Тамретта, широко распахнув глаза и откладывая подушку, которую до этого крепко прижимала к груди. «Конечно, боюсь. Каждый нормальный человек боялся бы этого, а я себя как раз отношу к разряду нормальных. Хоть иногда и начинаю сомневаться в этом, потому что ни один здравомыслящий человек не ввязался бы в эту авантюру». «Но у тебя так сложились обстоятельства. Многих проблем можно было бы избежать, но мы с неприятностями просто созданы друг для друга. Я и спокойная жизнь просто несовместимы. Просто твоя тонкая душевная красота не позволяет тебе заметить героизм и отвагу своих поступков. Ты слишком заботишься о других, забывая порой о себе». «Ты так думаешь?» — усмехнулась Лиз. «Мы находимся на более высоком уровне развития, чем вы, и поэтому мне несложно судить о твоих поступках. Ты слишком самоотвержена». «Но ведь, прочитав первую книгу, я бы умерла, если бы не прочла вторую. Значит, именно беспокойство о своей жизни заставило меня читать дальше», — подытожила Элизабет с горечью в голосе. «Зачем ты обвиняешь себя в эгоизме? Ведь только исчезновение Джека толкнуло тебя на прочтение следующих книг». Элизабет потупила взор, понимая справедливость слов подруги. «А ты не задумывалась над тем, что почувствует твое сердце, когда ты увидишь Джека в Выборге?» — поинтересовалась Тамрета, заглядывая в глаза Элизабет. «Нет, я не думала об этом, потому что вовсе не собираюсь искать с ним встречи», — ответила Лиз, придав своему голосу как можно больше беспечности. «Но все может случиться само собой. Хоть он тебя и не увидит из-за шапки-невидимки, но ты-то увидишь его обязательно. Ведь он живет в том замке, куда ты идешь. Ваша встреча неизбежна. Во-первых, я не собираюсь долго там находиться. А во-вторых, мне решительно наплевать на него. Он предал меня», — решительно заявила Элизабет. «Но твое сердце не предало его», — вздохнула Тамрета. «Хватит, я не желаю больше говорить о нем», — вскричала Лиз. «Как скажешь. Тогда тебе нельзя терять время, и как можно скорее надо отправляться в путь. Завтра утром я провожу тебя до той башни, а сегодня мы поужинаем и погуляем по парку. Переночевать можешь на моей кровати, если обещаешь, что твой зверь не появится мне на глаза». Элизабет поблагодарила добрую девушку за заботу. Лиз была тронута тем, что хоть Лори и не разрешалась вылезти и размять лапки, но, по крайней мере, мышке было позволено находиться в комнате. Раздался гонг, и Тамрета поднялась с кровати. «Пора на ужин. Надевай этот плащ и надвинь капюшон на лицо». Элизабет последовала ее указаниям. Тамрета оценивающе посмотрела на нее и осталась довольной видом Элизабет. «Не позволяй капюшону приоткрыть твое лицо, и тогда проблем не будет». Девушки вышли к искрящемуся кубу, и он перенес их в столовую. Глубоко надвинутый капюшон не позволял Элизабет осмотреть помещение, поэтому девушка не стала рисковать и, боясь быть обнаруженной, последовала по зову накидок за Тамретой. Она не поднимала головы, чтобы не привлекать к себе внимания. Девушки медленно проходили мимо одиночных столиков, уже занятых ворлами. Столики были очень малы, и за одним столом мог поместиться лишь один ворл. Стульев возле столов не было, а сами столы были на высоких ножках, чтобы можно было есть стоя. Наконец девушки обнаружили два свободных столика, стоящих рядом, и тут же заняли их. Стол уже был накрыт, не давая права выбора меню. Видимо, здесь не было принято отделяться от коллектива и есть то, что едят все, а не то, что хочется. Здесь царило правило, что всем, то и тебе. По крайней мере, это приводило к равенству и отсутствию недовольных. Лиз была очень голодна и поэтому с удовольствием съела то, что в другой раз просто поковыряла бы вилкой. Ужин был приготовлен по принципу полезный, но не слишком вкусный. Непонятная каша голубого цвета, похожая на гречневую, и напиток, по вкусу напоминающий настойку ромашки без сахара. Закончив ужинать, девушки переглянулись и пошли к перемещающемуся кубу. Спустившись в холл, они оказались в парке. «Странные у вас обычаи. Какая-то колония призраков. Все ходят, как тени. Даже не слышно смеха, разговоров, суеты. Все размеренно и скучно», — отметила Элизабет, оглядываясь по сторонам. «Зато гармонично», — с чувством гордости произнесла Тамрета. «Да уж, ничего не скажешь», — ухмыльнулась Лиз. «Но у нас не всегда здесь так. Просто сейчас великое затишье. Оно будет длиться еще 2 года, а затем наступит период суеты. Вот его-то мы ждем с опаской. Ожидается переворот. Все перевороты у нас длятся по 5 лет. Я родилась в период раздолья, но не помню его, так как мне было всего 4 года, когда он закончился и начался период справедливости и разума. Затем последовало огромное веселье. Оно мне очень понравилось. Прекрасные были деньки, но их сменило великое затишье. Мы должны пережить все эти эпохи и остановиться на стадии самопознания». Элизабет больше половины из сказанного не поняла, но ей было неудобно признаться в этом, и она с умным видом кивнула головой. «Выходит, что мы с тобой ровесницы», — быстро сосчитав все периоды, обрадовалась Элизабет, хотя она и так видела, что они с Тамретой близки по возрасту. В этот момент Лиз поняла еще одну вещь. Недавно у нее был день рождения, но она про него забыла. А ведь она так давно мечтала о том, чтобы ей исполнилось 18 лет. Уже не ребенок, хотя, по утверждениям мамы, еще и не взрослая. Странный возраст. С этими мыслями Элизабет брела рядом с Тамретой по дорожке, быстро охватываемой вечерней тьмой. Зажглись фонари, и светлячки заискрились в кустах. Сверчки стрекотали во тьме, и лягушки пели сонаты. Элизабет вдыхала полной грудью свежий воздух, наполненный благоуханием самшита и цветов. По мнению девушки, если рай и существовал, то она как раз сейчас находилась в нем. Это был действительно совершенный мир, в котором не было проблем, дел и каких-либо обязательств по отношению к кому-то. Все заботы сводились к тому, чтобы не нарушать гармонию, успевать вовремя на медитацию, на главный совет и в столовую. «У вас что, нет друзей?» «Почему нет? Есть. Просто моя близкая подруга недавно вступила в брачный период, и ее переселили на другой этаж, где молодежь может влюбляться, дарить друг другу подарки и вообще не следовать законам того или иного общего периода. Это прекрасное время. И я скоро попаду на тот этаж. Когда мне понравится какой-нибудь ворл, и я понравлюсь ему, мы поженимся, и затем я должна буду переехать в комнату мужа». Элизабет улыбнулась рассуждением подруги. Девушки сели на лавочку в неосвещенной части аллеи. Элизабет откинулась на спинку лавочки, и ее взгляд поднялся к небу. «Странно, такая тихая, спокойная ночь, а на небе ни звездочки», — отметила с тоской Лиз. «В этом периоде наш остров освещается солнцем, а звезды и луна будут в следующем. Но тогда днем не будет солнца, и дни будут пасмурными», — пояснила Тамретта. Элизабет все здесь казалось странным и непонятным, но для ворлов это было нормой жизни, как для нее законы и порядки обычного мира. «Надо идти ложиться спать», — печально произнесла Тамретта. «Тебе завтра предстоит нелегкий путь, и необходимо хорошо выспаться». Спать совсем не хотелось, но Лиз согласилась с девушкой-ворлом. Действительно, неизвестно, когда еще можно будет понежиться в постели. Девушки пошли к башне, натыкаясь на группы гуляющих ворлов. Где-то послышался смех, чему Элизабет очень удивилась. Да, хоть у них и была необычная жизнь, но другой у них не было, и они веселились и грустили на свой манер. Попав в комнату Тамретты, Элизабет в первую очередь осторожно, чтоб не видела хозяйка комнаты, сунула в рюкзак корочку хлеба. Лори, видно, очень проголодалась, так как обрадовалась ей этой корочке. Довольно пискнув, она погладила свою любимую хозяйку хвостиком по руке. Лиз улыбнулась, но достать мышку из рюкзака не решилась. Тамретта, в свою очередь, сделала вид, что не заметила, как Лиз кормит своего страшного зверя. Девушка понимала, что этот мохнатый белый зверек очень дорог ее подруге. Только Тамретта настолько сильно боялась мышки, что даже мысль о ней заставила вздрогнуть ее всем телом. Элизабет подошла к окну, чтобы полюбоваться красотами дивного парка. Тамретта тихо приблизилась к ней и взяла за руку. Ей было невыносимо даже думать о том, что Элизабет окажется одна в Ибварке, в стране зла, жестокости и ненависти. Тамретта многое хотела сказать подруге, чтобы ободрить ее, но она не могла подобрать нужные слова. Да и что тут можно было сказать? Тамретта понимала, что Элизабет поступает правильно. А опасности, поджидающие ее, настолько непредсказуемые и серьезные, что об исходе странствия по Ибварку можно было лишь догадываться. Постояв немного у окна, девушки решили ложиться спать. Они скинули обтягивающие розовые одежды и переоделись в свободные ночные рубашки. Принять душ Элизабет не предложили, но здесь, видимо, это не было заведено. «А где вы принимаете душ?» – осторожно поинтересовалась Элизабет. «Душ? А зачем это?» – удивлению Тамретты не было предела. «Чтобы освежиться и смыть грязь с тела». «Это очень просто», – рассмеялась Тамретта. «Ночью, пока мы спим, происходит очищение всего организма и тела. У нас нет грязи и беспорядка. Ночью царит гармония. Ты не могла не заметить ухоженности парка. Но разве ты видела кого-то подстригающим газон или поливающим цветы?» «Нет», – призналась Лиз. «Ночью все обновляется и освежается. У нас никто не работает, кроме исполнителей, но и у тех работы очень мало. Редко к нам присылают смертников». «Ваш мир совершенен», — немного позавидовала Лиз, но тут же про себя добавила: «искушен». «Мы это знаем. Ладно, хватит болтать, а то завтра встанешь усталой. Тебе надо набраться сил». Элизабет долго не могла заснуть. Она все представляла предстоящее ей пугающее путешествие в воронке вечности, и это не давало ей спокойно заснуть. Тут она почувствовала, как заботливая рука подруги поправила на ней одеяло. Элизабет открыла глаза и увидела в свете изумрудного ночника, как Тамретта накинула плащ и направилась к двери. Бемсеры на прикроватной тумбочке показывали несколько милибемсов второго бемса. И, судя по сплошной тьме за окном, отнюдь не дня. «Ты куда?» — спросила Лиз сонным голосом. «Спи, я скоро приду».